Скажите, у вас есть геморройные свечи? Да. А подсвечники? Из разговора двух приятелей. Прихожу на днях домой, вижу, жена лежит в кровати с каким-то мужиком. Это меня сразу насторожило. Бегу к холодильнику, открываю, точно, пол-литра нет. Не соображая и не видя ничего перед собой, идет по улице пьяный. Сходу врезается в фонарный столб, от удара отлетает, хватается за голову и, причитая, начинает кружиться на месте, снова идет вперед и снова ударяется об этот же столб. Там тихо садится на тротуар. Подожду, когда кончится митинг. А в ресторане один официант говорит другому, кивая на пьяного, заснувшего за столом: «Почему ты не выбросишь этого забулдыгу на улицу? А зачем? Каждый раз, когда я его бужу, он мне оплачивает счет». Жена пришла за мужем в пивную. Он возмущен. «В конце концов, это просто оскорбительно! Почему ты всегда идешь сразу сюда? Почему ты не ищешь меня, скажем, в музее?» В бар входит посетитель и, указывая на мертвецки пьяного человека, говорит бармену: «Мне, пожалуйста, того же самого». В Петербурге на Анечковом мосту мочится пьяный. Подходит милиционер: «Это что за безобразие? Немедленно прекратите!» «Это ж что же получается? Барона можно, а рабочего человека нельзя!» «Почему это?» «А вот прощи надпись. Отливал барон Клод-то». Два пьяных туриста нашли в тайге пушку и решили выстрелить в сторону Хабаровска. Зарядили снаряд задом наперед и пальнули. Вся пушка вдребезги. Одному руки оторвало, другому ноги. Тот, которому ноги оторвало, схватился за голову и кричит: «Елки-палки, а что сейчас в Хабаровске-то делается?» Муж возвращается домой под утро и объясняет жене: «Понимаешь, сидел вчера с друзьями, иду домой, и вдруг вижу, земля все выше и выше, и бац мне по лбу. Так всю ночь и простоял». Выходит пьяный из ресторана, подходит к таксисту и спрашивает: «У тебя в багажник ящик пива и торт поместится?» «Да». Пьяный подходит к багажнику, открывает его и засовывает два пальца в рот. «Доктор, спиртное употребляете?» «Пациент: нет, только по торжественным случаям». «А что вы считаете такими случаями?» «Когда у меня есть что выпить». Двое посетителей в баре заказывают пиво. Один из них добавляет: «Мне, пожалуйста, в чистой кружке». Официант приносит два пива и спрашивает: «Кто из вас заказывал в чистой?» Милиционер останавливает машину и спрашивает у шофера, который сидит один: «Почему в машине два водителя?» Шофер: «Стоило из-за такого пустяка машину окружать». Идет собрание общества рыболовов-любителей. Выступает председатель: «Приближается время зимнего лова. Сколько будем брать водки? Позапрошлом году мы брали по одной бутылке на брата, потеряли удочки. В прошлом году брали по две, потеряли автобус. Что предлагаете?» Выходит один рыболов: «Предлагаю в этом году взять по три бутылки, но удочки не брать и из автобуса не выходить». Возле общественного туалета стоит негр и писает. Подходит милиционер: «Как вам не стыдно? Не можете в туалете этого сделать?» Негр смущенно: «Не, нельзя. Там белый господин вино пьет».